Глава 10. Весь сеанс мы с Катюшкой тихонько смеялись, как ехидны, обсуждая типичные ходы в ужастиках и спецэффекты. Мы же опытные. Много подобных фильмов пересмотрели. Нас так просто не возьмешь. Но все равно было пару моментов, когда нет-нет, да и вздрогнули. Поймали свой адреналин. Марк же почти все время просидел со стеклянным взглядом. Не удержалась, наклонилась к шефу и тихонько ехидно поинтересовалась. «Ну как? Впечатлен? Страшно?» «Есть немного, но и не из-за того, о чем ты думаешь». В этот момент у Марка завибрировал телефон. Успела заметить на дисплее слово «мама», прежде чем начальник сбросил вызов и перевел телефон в беззвучный режим. «Эй, ты чего маме не отвечаешь? Она же может волноваться». Возмутилась я, но скорее шутливо. «Так ведь фильм идет». «Тоже вроде бы шутливо», — отвечает Марк. «Да и ладно. Тихонько можно ответить или написать, что в кино». Экран телефона у начальника зажегся вновь. «Мама». А Марк берет и... просто выключает телефон. Теперь даже не позвонить. «Ого! Как ты с мамой строго!» «Иначе не даст спокойно досмотреть фильм. Она против подобного времяпрепровождения». «О, потому что не интеллектуальная?» «Вроде того». «А кто она у тебя по профессии?» «Педагог». «Папа не пианист, случайно?» «Нет, папа профессор, но сейчас больше увлекается бизнесом». «О, как все серьезно. Может, тебе и правда лучше в кино не ходить? Зачем тебе эти отупляющие плебейские фильмы смотреть?» Не смогла сдержать широкую ухмылку. Марк нахмурился. «Издеваешься?» «Извини, я больше не буду. Сильно давит на тебя». «Отец не особо, а у мамы сейчас нет для этого возможностей и инструментов. Но она бы очень хотела». Теперь уже шеф весело фыркнул. «А брат у тебя тоже какими-то особенными талантами обладает?» «Он ма...» Интересный разговор прервал истошный женский крик. Катя вцепилась мне в руку. Оказывается, был какой-то особо страшный момент в фильме, который я пропустила. Кричала не Катя, а какая-то особо впечатлительная дама. Вот она всех и напугала, а не кадры с фильма. Катюшка из-за нее всполошилась. После крика в зале стало нарастать хихиканье. Сначала тихое, а потом все громче и громче, перерастая в здоровый смех. «Не думал, что смотреть ужастик — это так весело», — заметил Марк. «Да, бывает». После фильма мы с Катей обувь выбирать не пошли, потому что Катя заметила каток в торговом центре. Ей срочно понадобилось там покататься. Деньги на кино мы ведь сэкономили. Пыталась Катю отговорить, но сестренка неожиданно получила поддержку от моего начальника, который тоже выжелал на каток попасть. Они вдвоем на меня надавили. Взяли снаряжение на прокат, и вот мы на льду. Спокойно скольжу по белоснежной глади. Я не мастер, конечно, но держусь вполне сносно. А вот мелкой с Марком приклеились к бортику. Сделала пару кругов и вернулась к этим любителям катания на льду. «Ну что, здорово катаемся, да?» — весело говорю я. «Я смотрю, те, кто больше всего хотел сюда пойти, прям зажигают. Звезды ледового катания». «Если не ходить, то никогда и не научишься», — огрызнулась Катя и протянула ко мне руку. «Помоги лучше». «Ага, сейчас прям. Ты зачинщица была, так что радуйся и получай удовольствие. Я без помощников училась. На плохом льду, в хоккейной коробке». «Ту коробку уже давно развратили, и каток не заливают». Катя посылает мне грустный призывный взгляд. Но основу ведь она знает. Были мы с ней на катке в прошлом году. Она больше симулирует, боится. Взяла сестру за руку. И вместе мы проехали еще пару кругов. А дальше она уже осмелела, погнала одна, так что мне и не догнать. Перевожу взгляд на Марка. Он и не пытается уже кататься. Стоит, опершись спиной и локтями на бортик. Наблюдает за катающимися, улыбается. Подъезжаю к шефу. «Марк, а ты чего?» «Я не очень спортивный», — честно признается начальник. «Но мне и так нравится. Здесь отличная атмосфера». «Может, попробуешь еще?» Протягиваю Марку руку, и он, ни капли не раздумывая, ее сжимает. Неожиданно и очень приятно. По коже бегут мурашки. И вообще так хорошо стало, тепло на душе. Показываю шефу основные движения. Тот слушает внимательно, осторожно все повторяет. Идеальный ученик. Несколько минут, и он уже неспешно едет по льду, но руку отпускать не торопится. Так и едем, болтая о разном. Мне уже совсем хорошо. Проезжающая мимо Катя делает вокруг нас несколько кругов и смотрит на меня многозначительно и ехидно, мол, и дальше будешь отпираться, что это не свидание. После катка Марк позвал нас посидеть в кафе. Опять сидели долго. Шеф мой рассказывал интересные истории, а Катя слушала его, раскрыв рот. Ладно, я тоже заслушивалась, но лицо свое контролировала. Позже Марк отвез нас домой. И только в комнате Катя приперла меня к стенке с ультиматумом о том, чтобы я начала встречаться с Марком. Ребенку не объяснишь, что у нас с ним слишком разные социальные статусы. Я реалистка. Надо ровню себе искать, а не пытаться портить жизнь такому милому, хорошему человеку. Как бы там ни было, утром с радостью и нетерпением отправилась на работу. Захожу в квартиру Марка, начинаю уборку, а его там нет. В спальню заглядывала со всеми предосторожностями, а зря. Пусто. Наверное, на работу уехал. Спустя полчаса в дверь раздается звонок. Вздрогнула от неожиданности. Доставку не жду, у Марка ключи. А может, ключ забыл. Подхожу к двери, смотрю в глазок, никого не видно. «Кто там?» Молчание. Ух, у меня мурашки по коже пробежали. Зря я вчера ужастик посмотрела. И новый звонок. Такой резкий, словно недовольный, долгий. «Кто там?» Уточняю громче, а у самой коленки подкашиваются. И тут совсем страшно стало. Звук прокручиваемого в замке ключа. Дверь открывается. Марк бы не стал так шутить. Это, возможно, грабители. Единственное, что успела сделать, это вскинуть свою верную подругу швабру на манер пики, приготовившись обороняться.